Глава 17. Наверное, будет больно. Прошла пара секунд, а по ощущениям, лифт, кажущийся ужасно тесным, распахнул двери спустя вечность. Не на первом этаже, а на предпоследнем, целиком отведенном под огромные двухуровневые апартаменты. Похожий на музейную экспозицию ладожский интерьер, которому вполне позавидовал бы правитель какого-нибудь маленького владычества. Технику не завезли, зато артефактов масса, как бытовых, так и не очень. Пол мраморный, потолок высоченный, помпезно, ничего не скажешь. Я и не сказала. Молча прошла в холл, со всеми удобствами завалилась в огромное мягкое кресло. А то, не дай бог, проведет в кабинет. Вдруг там семейные магографии с дражайшей супругой. Меня и без них, того гляди, стошнит. Понесло же меня куда-то после пробуждения. Спала бы спокойно дальше. Дождалась бы Киллиана утром и не попала сюда. Можно включить дурочку, уповая на то, что моя истинная личность недоказуема. Но зачем? Отнекиваться поздно. Удирать порталом не выйдет, на них здесь запрет. И дальше из университета куда податься с заработанным получасовым ограничением на перемещение? От главы всея легиона в маленьком междумире не спрячешься. Он встал рядом, испытывающе глядя сверху вниз. Открыл было рот, я выпалила. «Не твое дело». Я еще ничего не спросил. Ответ один, независимо от вопроса. Декс потёр переносицу, явно собираясь с мыслями. Жаль, мои не собирались, а подло разбежались. Все до единой. Звенящая пустота. Джезабел. Нет больше никакой Джезабел, она погибла. Забыл? Хмыкнув, он полез в карман за опознавательным артефактом, навел на меня. Кто такая Эника Лейн? Я. Ага, и тебе 18 лет. «Разве не видно?» «Видно». Взглядом смерили предельно изучающим, с головы до вытянутых ног. «Через темную материю смена тела практикуешь?» «Интересно». Я развела руками, мол, его интерес не мои проблемы. Неважно, что на самом деле они мои. Весь Декс целиком для меня огромная проблема. Я не думал, что ты могла выжить. «Может, думать это не твое? «Хамить не надо». Предостерёг он тоном, который разом отрезвил. Вроде вкрадчиво сказал, а опасность чувствовалась ясно, как электрические разряды в воздухе. За раздолбайским образом всегда скрывались сила и редкое хладнокровие. Все в университете говорили, что далеко пойдет. Пошел. Я бы сейчас его еще дальше послала. Но хамством делу не поможешь. Требуются меры радикальнее. «Восстала из мертвых, в бездне всякое бывает». Продемонстрировала я чудеса выдержки, попутно осматриваясь, оценивая обстановку и ситуацию. «Как ты меня узнал? Аура-то изменилась?» «Не для меня», — ухмыльнулся Декс многозначительно. «Ох уж эти последствия от слишком близких отношений с могущественным магом. Конечно, я предполагала, что моя энергия покажется ему знакомой. Все равно надеялась, что обойдется. В идеале, без нашей встречи». «Что ж, у нас два варианта». Я поднялась с кресла, глянула в непроницаемые глаза, насколько позволяла разница в нашем росте. «Либо ты меня арестовываешь, либо я ухожу». «Твой фатализм неистребим, да?» Ухмылка превратилась в печальную улыбку, которую хотелось стереть с его лица любыми способами. «И как у тебя получится уйти?» «Рискни меня остановить, покажу». «Это у тебя рискованный план отхода». С летальной вероятностью эдак процентов 50. Мне не привыкать. Он замер, взирая на меня так внимательно, словно просчитывал возможные исходы. Покачал головой и осведомился. «Зачем ты здесь? В Междумирье, в университете? Студентку изображаешь, ночами расхаживаешь по легиону? Что с тобой происходит? Нужна помощь?» «От него нет. Однажды уже помог. Спасибо, хватит». Я тогда-то была угрозой благополучному будущему. Ныне угрожаю успешному настоящему. Лучше обратно в бездну, чем в этот кошмар. Просто начала новую жизнь. Разговор окончен. Мы друг другу враги? Мы друг другу никто. Улыбка с его губ все же сползла. Декс шумно выдохнул, прожигающий до нутра взгляд, затянутая до предела пауза. Не дожидаясь ее окончания, я развернулась и пошла прочь. Мои шаги через холл звучали гулко, громче лишь билось сердце в горле. Останавливать меня он не стал. Лифт доставил на нижний этаж, улица отрезвила ночной прохладой. Перемещаться в университет я не собиралась. Направилась пешком через пропускной пункт. Какая уж нынче конспирация. Пожалуй, настолько быстро я не ходила никогда. Мало ли, опомнится и догонит. Путь до вокзала показался длиннее некуда, но и он закончился. Влетев в оранжерею, я зачерпнула ладонями побольше энергии, навязывая ее хитрыми узлами в портальный паз. Сложное пространственное плетение с поправкой на отсутствующее у меня законное разрешение путешествовать между мирами. Протоколы у Легиона отменные, но идеальных не существует. Портал открылся вспышкой, за секунду разросся и поглотил меня целиком, унося из междумирья. К черту все, надоело. Я была осмотрительна. Из точки прибытия, захолустного Ачунвили, села на поезд и доехала до соседнего владычества Элиан, не имеющего запретов на магию. Откуда переместилась в столицу крупнейшего Элодия, в которой затеряться проще и затаиться есть где. Некогда любимая квартирка в избушковом небоскребе с видом на уютную площадь успела покрыться пылью. Я запустила артефакт для уборки и завалилась спать на свою прекрасную громадную кровать. Ясное дело, что после такой ночки ничего хорошего мне присниться не могло. Во сне солнце сияло ослепительно ярко, играло бликами, золотя пологую крышу общежития боевого факультета. Я сидела на ней, любуясь светом дня и безмятежно голубым небом. Плывущие над головой облака напоминали клочья ваты. Белые пушистые, некоторые сливались в причудливые фигуры. А ночью здесь настоящие звезды. Скулы сводило от улыбки, но перестать улыбаться было выше моих сил. «Мне это никогда не наскучит!» «Тебе так только кажется!» С присущим ему цинизмом ответил братец. «Через пару лет обучения будут всего лишь звезды и всего лишь небо. Ты злюка и зануда, но спасибо, что приехал в университет на родительский день. Не хотелось его без семьи проводить. Междумирье на тебя дурно влияет. Не забывай, что каждый сам за себя. Прочее — иллюзии». «Не придирайся к словам», — расстроилась я. «Сердиться-то на него за верность родным устоям глупо. Зачем портить момент?» «Чтобы ты не испортила себе жизнь». Я повернулась. Он размылся невнятным пятном. Крыша, небо и облака обратились картонными декорациями, померкли в опустившейся неведомо откуда тени. Сон утратил малейшую реалистичность, невольно начала просыпаться. Экий сборник из наших вольно пересказанных диалогов получился, но суть передана верно. Я уже давно за те слова не обижаюсь, кое-что поняла и переоценила. Старший брат обо мне заботился, в своей манере, как умел. Переживал, что идеологии других миров запудрят мне мозги. Традиции с мира специфичны. Узбрака нет, наследования тоже, привязанности слабее. В этом есть и плюсы. Близким чуть легче пережить твою преждевременную кончину. А тебе чуть легче не навестить их с признанием в том, что на самом деле ты не погибла. Для них правда была бы опасна. Окончательно пробудившись, я ощутила чьё-то присутствие. Приоткрытые глаза уловили движение за дверным проемом спальни. Мужской силуэт в коридоре не остался неузнанным. «Как ты меня нашел? «Не так много мест, где тебя следует искать». Не переступая порога, отозвался Кловис. «Вставай! Я бодрящей травяной настойки заварил». Пробрался в квартиру. Еще и на кухне нахозяйничал. Возмутительно. «А что за настойка?» «Твоя любимая кислятина, от которой глаза на лоб лезут». Ладно, я уже возмущена поменьше. Натянув первую попавшуюся одежду из шкафа, я привела себя в порядок в ванной и явилась на кухню. Косматый Кловис в напоминающий балахон рубашке разливал настойку по чашкам, накладывая в свою сахар столовыми ложками. Не поможет. Хотя от моих новостей глаза на лоб полезут безо всякой настойки. Я отсалютовала ему чашкой и осушила кислятину до дна, чувствуя, как она блаженно разливается в желудке. Юный гений настойку лишь пригубил, скривился и ожидаемо отставил. «Ты-то чего тут залегла? Психанула?» — поинтересовался он. Я скупо кивнула. «Всё очень плохо?» «Не то слово». «Насколько я понял, у Кавора книжица не оказалось. Визит к нему пошел наперекосяк, раз ты огребла испытательный срок за проникновение со взломом. Опять в базы данных Легиона влез? Не осилил?» Но они эту информацию прислали в ректорат, где защита не ахти. Других зацепок не появилось, поиски застопорились. «Неважно, все кончено», — — отмахнулась я. «После несанкционированного-то перемещения из Междумирья». «Ошибаешься», — огорошили меня. «Портал значится как разрешенный легионом для экстренного визита к родственникам с возвращением на открытую дату. Согласовано лично Дексом Лэнсоном». С губ сорвалось недоверчивое хмыканье. Плетение было с запретной магией в обход протоколов. «В розыск тебя не объявили. Наверное, списали аномальные колебания энергии на глюк». Я на автомате попыталась отпить из пустой кружки, не преуспела, повозила ею по столу. «Очевидно, Лэнсон понял, кто ты», — догадливо отметил Кловис. «По-моему, не так все плохо. Ну, в твоих отношениях с бывшим женихом». «Не был он моим женихом». На предложение пожениться я отреагировала вопросом: «Это обязательно?» Получив ответ, что как бы да, но можно не прямо сейчас, поэтому оставим пока фамильное бабулино кольцо в коробочке, а коробочку положим в дальний ящик до нашего выпуска из университета, чтобы оно меня не смущало. Сомнительная помолвка. Не считается. «Я не особо в курсе», — признался Кловис. «Что у вас случилось? Он не пришел». Зачем-то сказала я, хотя вроде не спрашивали. Хотя если бы спросили, то я бы, скорее всего, не ответила. Должен был меня подстраховать в тот день. А отказался. «И ты провела ритуал одна?» Расчеты выглядели точными. Не сомневалась, что справлюсь. Я уставилась в чашку. На мутное в разводах дно. До сих пор не пойму, в чем ошиблась и почему бездна восприняла меня преподносимой ей жертвой. В глазах защипало. Я вдохнула полной грудью и рассмеялась. О как! Думала, что это была драма, а вышла та еще комедия. Да абсурда нелепая. Обхохочешься. «Бездна — это хаос, а он всегда непредсказуем», — обронил Кловис. «Не твоя вина». «А чья?» — выдавила я сквозь смех. «Нет, его я в случившемся не виню, решение было мое. Я никогда не нуждалась в спасителе». «Любой нуждается в поддержке, особенно от близких». Ее не было. По озвученным мне причинам. Нечего омрачать наше совместное прекрасное будущее. Никто не понимал, чем я недовольна. Самый видный парень в университете, единственный, кто до выпуска удостоился стажировки у высших магов и приглашения на работу в головной отдел Легиона Ладоса. Меня готов забрать с собой в официальном статусе, перспективы закачаешься. Но надо было быть удобной, соответствовать требованиям, не затевать смелые эксперименты, которые научное магическое сообщество не приветствовало. Пошла наперекор и выбрала себя? Значит, эгоистка тут ты. Я подавилась смехом, закашлялась. Налив еще полную чашку настойки, отпила из нее и затихла. «На этот раз расчеты досконально проверила я», — как ни в чем не бывало, — произнес Кловис. «Даже с учетом допустимых погрешностей на загадочную волю бездны, обратный ритуал сработает, получив недостающий элемент, который заместит тебя в качестве жертвы». «В Междумирье я больше не ногой. Достала. Книгу искать, рыскать днями и ночами, вынюхивать». Бестолку. Она надо мной будто издевается. Обойдусь. Без нее? Пробовали ведь. По мне прошелся выразительный взгляд. Занятно, конечно, вышло, но последствия от взаимодействия с темной материей никуда не делись. Бездна по-прежнему считает тебя своей собственностью. А магических бонусов никаких не дает. Я грустно усмехнулась. Ни с демонами, ни в оккультизме. И не обязана. У вас не связь, а эпизодический симбиоз несовместимого — и грядущее слияние на таймере. Ты заторопилась найти книжицу и дошла до радикальных способов. Снадобья против зова совсем перестали действовать, верно? Последнее не подействовало. Дважды за неделю накрыло. Сколько еще времени до того, как реальность тебя отторгнет, лишив физической оболочки? Понятия не имею. Может, его вообще нет. Следующий зов бездны может стать роковым. Рассыплюсь, вероятно, красиво. Если осталось несколько дней, то я тем более не собираюсь их тратить на беготню по университету. «На что же ты намерена их потратить?» — любознательно спросил Кловис. Меня передёрнуло. «Тебе страшно. Признай, не хочешь ты такого финала?» «Конечно, страшно и не хочу. Полагаешь, в потустороннем мире курорт?» «Я не знаю, что там. На глубинном уровне, за чертой, где люди превращаются в ничто. Ты не рассказывала». «Рассказать?» Он пожал плечами, предоставляя мне выбор. Я его сделала. Вдох, глоток настойки. Смоченное горло, выдох. Сухое перечисление событий 20-летней давности. Голос, что поразительно, не дрогнул. Это почти легко, когда не думаешь о том, что стояло за каждой короткой рубленной фразой. Безысходность, тяжелое вязкое забытье среди чуждой человеку энергии, которая, казалось, длилась вечно. Она норовила поглотить, разобрать на частички и растворить без остатка. Я не поддавалась ей, но и не сопротивлялась, уживаясь в странном союзе, что и спасло. Позволяла быть со мной, во мне, пропустила через себя. Она меня не уничтожила, только перестроила магическую структуру. Внешне я тогда не изменилась. Итог — пробуждение в реальности болезненное и безрадостное. Не в зале звезд, а посреди элианских полей у черта на куличках. Ближайшая драконья ферма была недалеко, я кое-как добралась до нее. Открытие, сделанное сразу же после этого. Прошло 5 лет, и темная материя пропитывает меня изнутри, зовя обратно в бездну, сколько ни отвергай приглашение. Словно я превратилась в набор потустороннего конфетти, и оно эффектно бабахнет, если постоянно не принимать меры. Нелегальные, без вариантов. «Об этом ты и так все знаешь», — закончила я, чувствуя почти облегчение. То ли потому, что рассказ вышел на финишную прямую, то ли потому, что он, наконец, прозвучал вслух. Неожиданно стало вне закона самим фактом своего нового существования. А с годами время действия средств, корректирующих структуру, начало сокращаться. Плохо, что первая попытка выцарапать тебя из лап бездны провалилась. Кловис смотрел с сочувствием, но без жалости, которую я бы ему ни за что не простила. «Хорошо, что мы можем предпринять вторую. Если будет книга. В ней заряд темной материи от изначального ритуала, и его надо вернуть бездне. Она прекратит звать меня переехать. По крайней мере, таковы наши расчеты. «Книга», — буркнула я. Все упирается в книгу, да она, чтоб ее просто рядом неудачно полежала. Ненавижу». «После ритуала понапишешь в ней неприличных слов и порвешь на мелкие кусочки?» — оптимистично полюбопытствовал Кловис. «Княжице лучше перестать тебя злить и немедленно найтись. У меня кончились идеи, где искать, и я тоже скоро закончусь. Настрой, когда нечего терять, самый продуктивный. Настало время дерзких идей. Сейчас мы их придумаем и вместе реализуем». Порой диву даюсь. Зачем ему все это? Познакомились мы пару лет назад, случайно пересеклись из-за одного моего задания. Тех, что по полной предоплате. Остались в восторге от умения друг друга в магическом взломе и внезапно сблизились. Само собой сложилось. Прежде откровенничать с кем-либо я тщательно избегала, обращаться за помощью подавно. К счастью, никаким сканированием ауры аномалии во мне не определить, потребуются исследования посерьёзнее. Завидный экспонат. Не те люди узнают, того, гляди, на опыт и сдадут. Без разницы, бездна тебя по частичкам разберет, или господа ученые маги. Раз терять нечего, дерзкая идея есть. Я решительно отставила чашку. Навестим Лукаша Янова. Он последний задокументированный владелец. Выведаем у него, куда дел книгу. «Ну, давай», — поддержал Кловис. «Перекусим и отправимся». «О, нет, перед этим лучше наоборот, проголодаться как следует».